6.2. Места выхода сегментарных спинномозговых нервов в области шейного отдела позвоночника по паравертебральным линиям. Исходное положение пациента, сидя на стуле или на массажном столе, а массажиста, сидя или стоя позади пациента. Первое. Отглаживание двумя большими пальцами снизу вверх от седьмого шейного позвонка до основания затылочной кости. Четыре свободных пальца при этом слегка упираются в ключицы. Второе. Спиралевидное растирание двумя большими пальцами. Рабочее положение рук массажиста такое же, как при отглаживании. Третье. Отглаживание двумя большими пальцами. Четвертое. Прием пилы. Выполняют так же, как в области грудного или поясничного отдела позвоночника. Пятое. Отглаживание двумя большими пальцами. Шестое. Воздействие на промежутки между остистыми отростками позвонков. Седьмое. Отглаживание двумя большими пальцами. Восьмое. Вытяжение, растяжение подушечками двух больших пальцев. Пальцы плотно прижимают к коже, установив их на уровне промежутка между остистыми отростками шейных позвонков так, чтобы концы пальцев соприкасались на средней линии задней поверхности шеи и растягивают ткани в латеральном направлении, не скользя при этом по коже. Девятое. Отглаживание двумя большими пальцами. Десятое. Сверление одним или двумя большими пальцами. Если сверление производят одним большим пальцем, то пальцы устанавливают так же, как при отглаживании, и при этом большой палец правой руки производит сверление на левой половине шеи, а большой палец левой руки на правой. Если прием необходимо выполнять на обеих половинах шеи, то работают одноименными руками одновременно. 11. Отглаживание двумя большими пальцами. 12. Перемещение двумя большими пальцами. Пальцы устанавливают на уровне соответствующего промежутка между остистыми отростками шейных позвонков на расстоянии 2-3 см от средней линии и перемещают ими шейные мышцы к позвоночнику. Когда пальцы движутся к средней линии шеи, они одновременно производят давление, а при возвращении в исходное положение идут без нажима, но не скользят по коже. 13. Отглаживание двумя большими пальцами. На рефлекторные изменения в надкостнице в углу между поперечными и остистыми отростками шейных позвонков воздействуют стабильным круговым растиранием концом выпрямленного пальца одной руки. Удобнее это делать средним пальцем. При этом массажист стоит сбоку от пациента. Палец, кисть и предплечье работающей руки образуют прямую линию. Локоть согнут под прямым углом. Свободной рукой фиксируют голову пациента в области лба. Для лучшего расслабления шейных мышц пациенту предлагают упираться лбом в фиксирующую руку массажиста. При выполнении растирания силу давления массирующего пальца увеличивают при выдохе массажиста и уменьшают при вдохе. Но при этом палец не отрывают от кожи. Чтобы проникнуть в угол между остистыми и поперечными отростками, шейные мышцы осторожно отодвигают латерально. На каждой половине шеи работают одноименной рукой. Массаж заканчивают отглаживанием большим пальцем.